Ведь из больницы бы позвонили, правда? Я только что говорила по телефону. О, Господи!» Последние слова секретарша произнесла на выдохе, словно из воздушного шарика вышел последний воздух. Она выглядела на 50 с хвостиком. Волосы с проседью были уложены наподобие шлема. Женщина была хорошо одета, явно не забывала о маникюре и носила настоящие золотые украшения. На табличке, стоящей на столе, было написано ее имя — Грейс Ирвин. «Нет», — заверила ее Анни, сообразив, что ее выдала форма. «У меня нет никаких новостей. Последнее, что я слышала, — состояние прежнее». «Никаких перемен!» Грей облегченно вздохнула. «Именно это они мне и сказали. О, Боже, как вы меня напугали!» «Прошу прощения», — Анни присела в кресло возле стола. «Я удивилась, что вы работаете». «Видите ли, я узнала о том, что случилось только около полудня. Разумеется, я забеспокоилась, когда Линдсей не появилась в обычное время. Но я решила, что у нее незапланированная встреча с клиентами». Грейс Ирвин внезапно замолчала, прижала пальцы к губам, на глазах у нее заблестели слезы. «Не могу поверить в то, что случилось», — прошептала женщина. «Я попыталась дозвониться до нее по сотовому, звонила домой. Наконец я туда поехала, а там полицейские, и дверь залеплена желтой лентой». Грейс Ирвин покачала головой. Она не находила слов. Для обычного человека попасть на место преступления — это все равно, что оказаться в другом мире. «Вы давно знаете Линдсей?» «Я знала Памелу с детства. Ее мать — моя троюродная сестра со стороны Чендлеров. С Линдсей я познакомилась, когда они учились в колледже. Обе были просто замечательными девочками. Они просто спасли меня, когда в прошлом году умер мой муж. Памела и Линдсей сказали, что мне нужно что-то делать, а не только горевать, и оказались правы». Она жестом обвела разложенные на столе книги. «Я учусь, чтобы получить лицензию. Я подумывала о том, чтобы купить у Донни долю в бизнесе, принадлежавшую Памеле». Грейс отвернулась, промокая уголки глаз льняным носовым платочком. «Простите меня, помощник шерифа», — извинилась секретарша. «Я заболталась. Чем могу вам помочь? Вы работаете над делом?» «В некотором роде», — уклончиво ответила Анни. «Именно я нашла Линдсей сегодня утром. Накануне вечером она оставила мне сообщение на автоответчике. Линдсей сказала, что у нее есть какие-то данные по делу Памелы. Я подумала, не говорила ли она вам, в чем дело?» «Ах, вот что! Нет, боюсь, что нет. Вчера у нас выдался очень суматошный день. Утром Линдсей провела несколько встреч. Без предупреждения появился Донни, они немного повздорили. Знаете, они никогда не ладили. Затем пришли новые реестры. В общем, у нас с Линдсей не было времени поговорить. Я знала, что у нее что-то на уме. Но я полагаю, она все рассказала детективу. Вы можете спросить у него». У Анни слова застряли на языке. «Кому? Какому детективу?» «Детективу Стоуксу», — ответила Грейс Ирвин. «Она виделась с ним за ленчем». Глава 29. Мутон был таким местечком, куда редкий мужчина отважится зайти без пистолета или ножа. Стоящий на сваях на берегу Байонуар-бар стал прибежищем для браконьеров, воров и прочих существ, обитающих на самом дне общества. Если человек искал неприятностей на свою голову, то он заглядывал в Мутон, где можно было прикупить все, что угодно по приемлемой цене, и никто никогда не задавал вопросов. Именно последнее соображение и привело сюда Ника во вторник вечером. У него не было настроения появляться в Вуду-лаунж, где все стали бы хлопать его по спине, выражая сочувствие. Нику хотелось выпить виски, но он заказал пиво и стал ждать появления Стоукса. Он сумел кое-как выбраться из кровати только к полудню, заставил себя выполнить упражнение тайцы, стараясь выгнать из тела боль силой воли. Процесс оказался мучительным, но в голове у него прояснилось, и теперь он попивал свое пиво, прислонившись к стойке. Парочка байкеров играла на бильярде наискосок от него. Вокруг них суетилась проститутка в сверхкороткой юбке и весьма откровенном топе. В задней комнате шла подпольная игра в карты, а по цветному телевизору над баром транслировали скачки. Бармен с подозрением разглядывал Ника. Фуркет сделал большой глоток и задумался –